Глава 3. 1468 год. 10 мая. Москва. После завершения сражения под Муромом все занялись своим делом. Кто-то собирал трофеи, кто-то копал братскую могилу, а кто-то и уговаривал княжича вернуться домой. Дескать, опасно слишком дальше ехать. Он целенаправленно охотится. Наш герой скандалить не стал. Внимательно выслушал доводы, задал наводящие вопросы и согласился, но только на своих условиях. Да и чего ломаться? В большом деле он в этом году, скорее всего, уже не поучаствует, а риск действительно стал очень велик. Почему Ваня выдвинул условия? Для удержания инициативы. Пусть номинально, но он здесь главный. Впрочем, ничего невыполнимого он не требовал. Да и доводы его были разумны, так что Беззубцев охотно согласился. Сутки просидели в Муроме, наблюдали. Холмский даже разъезд выслал посмотреть за обстановкой в округе. А на вторые, поздней ночью, загрузились в струк и отчалили. По темноте. Выявить наблюдателей невооруженным глазом не удалось, а оптики не имелось. Вообще не имелось. Нигде в мире пока еще. Был ли этот самый наблюдатель или нет, неясно. Но фиксировать факт наличия крупного струга у причала Мурома несложно. И аккуратно выглядывая из-за прибрежной травы противоположного берега Оки. Вот Ваня и предложил уйти тихо, незаметно. По темноте уйти можно довольно далеко. Так что куда струг направится, к Нижнему Новгороду или к Москве, сразу и не понять. Был ли наблюдатель или нет, выяснить не удалось. Но так или иначе, до столицы удалось добраться спокойно. Да еще и ветер благоволил, облегчая прохождение прогонов. Иван III Свет Васильевич немало удивился, узнав об их столь скором возвращении. «Навоевался?» — усмехнувшись, спросил он. Но вся радость с лица сошла мгновенно, как только Беззубцев начал рассказывать о том, что приключилось. «Измена!» — глухо произнес великий князь. — Опять измена. — Почему измена? — спросил сын. — Весть о том, что Казимир собирает войско, оказалась лживой. — недовольно буркнул отец. — В Смоленске никто о сборе войска литовского ничего не слышал. — А должны бы. Через них пойдут. Но никаких приготовлений, никаких указов, ничего. Иван III помолчал, пожевал губы, обдумывая что-то, а потом начал расспрашивать о том, как в осаде сидели. И чем больше Беззубцев рассказывал, тем сильнее удивление в нем просыпалось. «Вот я и мню», — завершил Константин Александрович. «Если бы не выдумки сына твоего, нас бы там татары взяли приступом. Больно их много оказалось. От 8 до 9 сотен», — добавил Ваня. «Точнее, сосчитать не удалось. И кто тебе про тюфяки подсказал?» «Никто». Сам догадался и сильно удивился, узнав, что раньше так не делали. Что за диво? Целым большим ядром, да по снующим степнякам. Скольких оно зацепит, даже если попадет? Одного? Двух? Только пугать разве что. А так каждому достанется по своему кусочку ядра. Далеко так не выстрелишь, но на коротке очень дельно вышло. «Хм», — задумчиво хмыкнул великий князь. «А в мешки по что порох и каменный дроб ссыпать велел? Так ведь проще. Не в лихорадке до волнений боя отмерять совочком, а в спокойной обстановке, с чувством, с толком, с расстановкой, да перепроверив все. Тюфяки-то совсем поганы. Я им в ствол заглянул и ужаснулся. Они на честном слове держатся. Чуть пересыпь пороху, и все, разорвет. Отколь знаешь?» Оживился отец, не оставлявший мысли о наличии тайного наставника у сына. «Просто почувствовал. Я потому во время выстрела сам к нему не подходил, только заряжанием руководил, а потом дёру. Слишком ненадежно они выглядели. Их бы как колокола лить». «Не дурнее тебя были», — фыркнул Иван III. «Пробовали. Разрывают такие колокольные тюфяки. Сам обломки видел. Как только мастер и жив остался. Чудо, не иначе». «Слышал я, что бронза разная бывает», — не унывал Ваня. «И та, что на колокола, дюжа хрупкая». «От кого?» — сделал стойку отец. «Так от митрополита нашего, От Филиппа. Он мне много чего про колокола рассказывал. И о том, что в той хрупкости нет беды, зато звон лучше и чище. И чтобы хрупкости той звонкой добиться, в медь пятую часть олова кладут. Ежели меньше, то плохой колокол будет, слишком вязкая бронза. Хрупкости той звонкой ей не достает, — произнес и улыбнулся, наблюдая за тем, как лица отца и дядьки меняются, медленно переваривая услышанное. А несколько секунд позже, когда к ним пришло понимание, едва не началась буря. Оказалось, что люди, предоставленные митрополитом, и пробовали отливать орудия. «Отец, так зачем им это надо?» — прервал гневную тираду сын. «Как зачем? Церкви нужны колокола. Тебе орудие огненное, боедельное, а бронзы мало. Ее на всех не хватит, и денег, чтобы ее купить в должном количестве, ни у тебя, ни у церкви нет. Вот и хитрят. Тебе разве митрополит не жаловался на то, что колоколов зело мало, и они мелкие, и что надобно больше к пущей славе Господней?» «Жаловался. Значит, бронзы нет, и мастеров тоже. А если и даст, то все у них будет не слава Богу. То бронза хрупкая, то весна мокрая. Своих мастеров заводить надобно. Но это дорого. Да и опять же, бронзы очень мало. Так что не к спеху то дело». «И то верно», — хмуро после довольно долгой паузы ответил Иван Третий. Он смотрел на сына своего десятилетнего и недоумевал. Вроде и отрок, а мыслит, не каждый зрелый муж так может. И подмечает все ловко стервец. Вон, и с бронзой, и с дробом, и с прочими вещами. Это очень заинтересовало великого князя. Поговорили еще. Не про все подряд, а про то, что видел и слышал в деле военном. Ну так Ваня им и вывалил на головы небольшую лавину очевидных для него вещей по тактике, логистике, боевому охранению и управлению войском. Он не был спецом в этом деле. Так, читал многое, обсуждал, но опять же, применительно к более поздней эпохе. Посему не столько предлагал, сколько критиковал, указывая очевидные слабые места. Да так увлекся, что не заметил, что Иван Васильевич поначалу хмурился, потом начал пыхтеть, далее краснеть и, наконец, едва не взорвался, не то от ярости, не то от злости. «Много мудрых слов ты научился говорить», — едва сдерживаясь, произнес великий князь. «Так, может, и сам попробуешь?» «Что попробую?» Вполне искренне не понял Ваня, явно не ожидавший такой реакции. «Я выделю тебе сотню ратников. Не путать с сотней, как административно-территориальной единицей, введенной в практику Иваном IV Грозным столетия спустя для структурного развития поместного войска. Поместное войско начинает вводиться Иваном III лишь в конце 1470-х, начале 1480-х годов. Вот и посмотрим, что ты сможешь сделать. Мало я еще для таких дел». — серьезно сказал княжич. Ване совсем не хотелось пока так сильно светиться, и он попробовал резко сдать назад. «А рот открывать уже вырос?» — усмехнулся Иван Васильевич. «Потребуются деньги», — попробовал найти новый резон сын. «Константина Александровича», — кивнул великий князь на дядьку, что сопровождал Ваню, — «к тебе поставлю. Он казной твоей ведать будет». «Хорошо», — максимально серьезно кивнул Ваня, поняв, что просто так он не соскочит. «Но у меня условия». «Условия?» «Хочу по-своему делать. Как мыслю. Для чего сотня эта должна действительно подчиняться мне? Скажу прыгать, пущай прыгают. Скажу квакать, пущай квакают. Дурости много будет. Я же мал еще, многого не знаю. Оттого гордых не надо туда. Пусть бедных, но не гордых». «Ха!» — усмехнулся великий князь. «Это все?» Это первое условие. Всего же их три. Второе. Мне надобно много будет общаться с разными мастеровыми. И на то я хочу твое согласие. А третье. Константин Александрович пусть ведает поставленной тобой казной. Если я что добуду, пусть в моем ведении останется». «Добудешь?» — удивленно повел он бровью. «Добуду», — твердо и уверенно произнес Ваня.